Затем как-то вечером позывные L2B понеслись в эфир, и в то же мгновение радиорубка зажужжала, подобно осиному гнезду, так как несколько сот американских коротковолновиков одновременно застучали ключами, отвечая на наш призыв. В самом деле, когда мы попадали во владение наших радистов, у нас бывало такое ощущение, словно мы сидим на осином гнезде. Все было мокрым от воды, проникавшей со всех сторон. На бальсовом бревне лежал небольшой резиновый коврик, на котором сидели радисты. Но если кто-нибудь из нас дотрагивался до ключа Морзе, он немедленно чувствовал удар тока одновременно в задней части и в кончиках пальцев. А если кто-нибудь из нас посторонних пытался украсть карандаш из богатой всякими принадлежностями радиорубки, у него волосы на голове вставали дыбом, или же с огрызка карандаша начинали сыпаться крупные искры. Только Торстейн, Кнут и попугай могли без риска лавировать в этом уголке каюты. И мы прибили кусок картона, чтобы отметить границу, опасной для остальных зоны. Однажды поздно вечером Кнут сидел в радиорубке и с чем-то возился при свете фонаря. Вдруг он потянул меня за ногу и сказал, что разговаривает с парнем по имени Христиан Амундсен, который живет под самым Осло. Это был один из радиолюбительских рекордов, так как наш маленький коротковолновый передатчик с его 13 990 килогерцами в секунду мог дать не больше 6 ватт, то есть приблизительно столько же, сколько дает маленький электрический фонарь. Это произошло 2 августа, и мы проплыли уже 60 градус в западном направлении, так что Осло находилось как раз на противоположной стороне земного шара. Королю Хокону на следующий день исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравительную телеграмму прямо с плота. А еще через день мы снова услышали Христиана, передававшего нам ответ короля, который пожелал нам дальнейшей удачи и успешного окончания путешествия. Другой эпизод остался у нас в памяти в качестве контраста всей нашей жизни на плоту. У нас было 2 фотоаппарата, а Эрик захватил с собой запас химикалий для проявления снимков в пути, так что мы могли заново снять то, что получилось неудачно. После посещения китовой акулы Эрик не мог больше удержаться и как-то вечером развел химикалии в строгом соответствии с наставлениями и проявил 2 пленки. Негативы, все в крапинках и морщинах, напоминали изображения, полученные по бильтелеграфу. Пленка была погублена. Мы запросили по радио совета, и наша радиограмма была принята одним коротковолновиком в Голливуде. Он позвонил по телефону в фотолабораторию и вскоре вклинился в разговор и сообщил, что у нас слишком теплый проявитель и что нельзя пользоваться водой с температурой выше 16 градусов Цельсия, иначе на негативах будут морщины. Мы поблагодарили за совет и удостоверились, что самая низкая температура вокруг нас – это температура самого океанского течения, равнявшаяся примерно 27 градусам. Но ведь Герман был инженер-холодильщик, и я в шутку предложил ему довести температуру воды до 16 градусов. Он попросил разрешения пустить в ход маленькую бутылку угольной кислоты, оставшейся неизрасходованной после надувания резиновой лодки. Затем он проделал какие-то фокусы в металлической кастрюле, покрытой спальным мешком и шерстяной фуфайкой. И вдруг щетинистая борода Германа покрылась изморозью, и он появился в каюте с кастрюлей, в которой лежал большой кусок белого льда. Эрик снова принялся за проявление, и результаты оказались отличные.